Глава 8. Марк. В самолете Милену укачало. Я подхватил ее и усадил себе на колени. Она тут же спрятала лицо, уткнувшись носом мне в шею. Мы больше не обсуждали вопрос ее возможной беременности. Не знаю, может, надо было. Сразу расставить все точки и обговорить детали. Мышка боится. Я чувствовал ледяные ладони на своих плечах. Если она надеялась, что я буду прыгать до потолка от возможного отцовства, то, увы. Для меня это пока слишком абстрактно. Мужики, в принципе, слабочувствующие мудаки, а я первый среди них. «Марк», — Милена подняла на меня глаза свои ясные. «Что мы будем делать?» — шепнула, а губа подрагивает. «Неужели думает, что я ее на аборт отправлю? Нет, ребенок станет моим продолжением, а в остальном...» «Черт, пока об этом думать рано, Милена мне еще нужна». «Я тебе говорил», — обхватил ее лицо. «Ни о чем не беспокойся, просто наслаждайся жизнью». «Марк, я...» Она не договорила, но прижалась ко мне крепко, доверчиво голову на плечо положила. Такая маленькая, изящная, нежная. Я коснулся светлого облака волос с запахом сладких ягод. «Блядь, что ж меня тянет-то так к ней? Не только трахаться, но и защищать, заботиться от всего мира, спрятать». Я грубо задавил эти розовые сопли. Это слабость. А я не могу позволить себе быть слабым. Мышка-малышка нужна мне до определенного времени. На месяц, год, как понадобится. Мне понадобится. Потом отпущу ее. Наш семейный врач пригласил Милену в кабинет. Я остался сидеть в холле. Кровь на гормоны у нее уже взяли. Через 15 минут мы будем все знать, но ее должны осмотреть или что там еще делают. В любом случае, меня не пригласили присоединиться. Я пил кофе и смотрел на редких больных в приемном покое. Тихо здесь. Мимо прошла глубоко беременная девушка. Я проводил ее взглядом до стойки регистрации. Я прислушался к себе. Черт, вообще не пойму, что чувствую. Глупо отрицать симпатию к Милене. Она мне нравилась, и я хотел ее. Возможно, в другой ситуации у нас даже могло получиться нечто здоровое. Сейчас у мышки не узнать забитую дочку Гордона Берроуза. Милена стала смелее, раскованней, а как в баре разделась, чертова сучка. Мне нравился появившийся в ней дерзкий огонек. Как стонет и на член ползет, тоже нравилось. И мягкость, врожденная нежность. Когда наступит пресыщение телом, вспоминать ее буду не без сожаления. А вот к возможному ребенку не испытывал ничего, кроме возможного профита от его появления. Я представил, какой фурор произведет новость, что дочка Берроуза залетела не от мужа. Его политическую карьеру можно похоронить. Да, хреновым я буду родителем. Может, я реально стал монстром бесчувственным? Бля, я материалист. Не могу я проникнуться к тому, кого еще нет. Возможно, мышка вообще не беременна. Она вышла из кабинета, растерянно улыбнувшись. Я поднялся. Милене еще учиться и учиться скрывать эмоции, испуганная и потерянная. «Ты станешь папой? С днем рождения!» «Так, Милена все-таки беременна. Вот так подарочек. Не скажу, что это было неожиданно. Да пиздец, как неожиданно! К этому же невозможно подготовиться. Вот и я стою, морда кирпичом. Ответственность за ситуацию целиком и полностью на мне, но нужно переварить». «Сколько?» — только и выдал. 10 недель. Окей, времени еще много, можно припарковать вопрос. Я посмотрел на мышку. Так и стоит, вжавшись в стену, меня настороженно изучает. И ведь сказал ей, чтобы не переживала, но, видно, хищникам она не доверяет на уровне рефлексов. Правильно делает, в общем-то. Поехали ко мне, я притянул ее к себе. Я обещал отцу заехать. Милена заметно расслабилась, и в отчий дом мы прибыли, словно ничего не изменилось. Хотя все изменилось. Я, черт возьми, отцом стану. Мышка родит мне ребенка, но его матерью она не станет. Я пока не знал, что сделаю и как, но на дочке Берроуза я не женюсь. Они все должны были быть несчастны, должны страдать. Кроме Милены. Ее я просто отпущу и даже позволю стать счастливой с кем-то. Со мной она точно будет несчастна. «Марк!» Услышал, как только мы поднялись на крытую террасу, даже в дом не успели войти. «Марк!» Темноволосое чудо прыгнуло на меня, повиснув на шее. Милена изумленно распахнула глаза. «Да я и сам охренел. Это кто у нас такой?» По-мальчишески худое тело, буйная копна черных волос, серые с поволокой глаза, такие же, как у меня. «Сандра? Не узнал?» Она слезла с меня и уперла руки в бока. «Если так посмотреть, не такая уж она и плоская, с мальчиком не спутать». «Я так рада, что ты вернулся!» Она снова повисла на мне. «Ага, нашелся я, конечно. Прямиком из зада, получите, распишитесь». «Я тоже», — потрепал ее по кудрявой голове, уточнив. «Тебе сейчас сколько, 17?» 18, — вскинула подбородок и обернулась к мышке-малышке. «Ты с девушкой?» «Вот уж точно вчерашний подросток». «Милена, познакомься, это неугомонная девочка?» На меня тут же яростно полыхнули глазами. «Моя кузина». «Марк!» Ко мне уже бежала тетя Дора с кружевным платочком. Особняк словно ходуном заходил. На террасу высыпалась вся родня, которую я помнил, и даже та, о которой знать не знал. «Твою ж, блять, мать!» «Это скромный обед в узком кругу?» — сухо шепнул отцу. «Ну как я мог отказать?» — тихо ответил. «Они все тебя оплакивали, пусть порадуются». Рейден сочувственно похлопал меня по плечу. Знал же все и молчал. Успел же из Штатов вернуться. «Мудак ты!» — сказал, чтобы только он услышал. «Прости, брат!» — отозвался и как-то нервно стряхнул Сандру с руки. «Так, я чего-то не знаю. Она же девчонка совсем еще, первокурсница сопливая. Ладно, с этим потом разберемся». Я нашел руку Милены и, крепко прижав к себе, повел в дом. На нее буквально напали с вопросами. «Интересно, если рассказать о нашей сделке, кого первого хватит удар? Тетю Дору или тетю Камиллу?» «Через час в столовой праздничный ужин», — объявил отец, разгоняя родственничков дорогих. «Нет, я не такая уж и нелюдимая скотина и даже люблю некоторых из них искренне. Но я не тот Марк, которого они знали. Не хотел я знакомить их со своей темной половиной, пока не успокоюсь. Не изгоню ненависть изнутри. Я, вероятно, не смогу исцелиться до конца, но смогу отпустить прошлое, когда покараю врагов. А сейчас... встречайте меня, мрачного мерзавца. И любите, или идите нахер. Бля, какой же я все-таки мудак. Я приготовлю для мисс Бироуз комнату». Возле меня материализовалась железная Пенелопа. Она еще матери помогала управлять виллой. Злющая, строгая, ух! Вот я ее всегда рад видеть. Шокировать ее одно удовольствие, слова не скажет, но наградит таким взглядом. Ей, как медузой Горгоной, пугать можно. Нет, она не в камень превращала. Она яйца мужские в крошку, в труху просто перемалывала. Сальма, кстати, ее внучка. Только Сальма — штучка-дрючка, а бабка у нее чисто цербер. «Не трудитесь», — спокойно ответил я. «Милена будет спать со мной». Мышка-малышка моя смущенно отвела глаза, а я за талию ее властно привлек к себе. Моя, потому что. И пусть что хотят, то и думают. Я не горжусь, что сволочь, но и не переживаю. А Милена меня все равно любить будет. Губами, руками, всеми своими дырочками. У нас ведь сделка. Через час все собрались в просторной столовой в открытом патио. Черт, меня даже проняло. Стол ломился от моих любимых блюд. И севичи из моллюсков, и ребрышки барбекю, и даже жареные бананы. Отец, видно, забыл, что я их переел в 16 лет и теперь в принципе не переношу. Ни в каком виде, но все равно приятно. Я сделал глоток розового вина, легкого и игристого, и через тонкий хрусталь взглянул на свою малышку. Оделась феей просто. Белое платье открывало линию плеч, мягкие волосы волнами на грудь упали, глаза сияли бирюзой на ангельском лице. Милена удивительно органично вписалась в этот дом, в семью, в меня. «Черт, почему же она другой не стала?» — молча воскликнул. «Почему цветочком нежным цветет, даже когда ее с корнем вырывают? Вон и железная Пенелопа с одобрением смотрит. А вот на меня зыркает недобро. Неужели я не заслужил принцессу? Каждому дракону по прекрасной деве. Сказка от Марка Нортмана». И папа возле Милены вьется, ухаживать даже пытается. Вот как присутствие женщины в доме влияет на него. Он, конечно, счастлив, что сын вернулся, но мужику без бабы плохо. А я точно знал, что он верность маме хранит. Нет у него никого. Перепихон не считается, это природа. Возможно, пора ему и о себе подумать. Подтянутый, крепкий, как там бабы говорят, импозантный мужчина. Я лично не против мачехи, если что. Ему же с ней жить. Отец достал бутылку запотевшего шампанского и, торжественно встряхнув, выстрелил в высокий потолок. «У меня есть тост», — сказал громко и потянулся к бокалу Милены. «Спасибо, у меня лимонад», — и к железной Пенелопе повернулась. «Очень вкусный, кстати». Затем на меня глаза свои ясные, полные немого обожания подняла. Мы с отцом переглянулись, и я кивнул положительно. Быть ему дедом. «Нам вдвойне есть за что выпить». «О как!» А он быстро свыкся с мыслью. «Еще полгода назад я думал, что потерял детей. Думал, ни для кого мне больше жить». Опустил скорбно голову, затем поднял и улыбнулся светло, искренне. «Теперь я снова счастлив. Жаль только, что Селеста не увидит внуков». «Поздравляю!» — послышалось со всего стола. «Но ты быстрый!» — воскликнул Стив, родной брат мамы. «Когда же свадьба?» — тут же деловито поинтересовалась тетя Дора. «У них там в Лондоне что, строго по расписанию живут?» «Так мы уже нарушили. Беременность есть, законных отношений нет». «Нужно же все успеть! Столько хлопот!» — запричитали все разом. «Вот именно этого я не люблю. И вообще, неужели они новостями не интересуются? Какая нахер свадьба?» «Милена, нужно было и ваших родителей пригласить». Это уже тетушка Камила закудахтала. «Точно», — мрачно улыбнулся я, поставив бокал. «Нужно было твоего мужа позвать», — бросил мышки, сидящие напротив. В столовой наступила гробовая тишина. Так бы сразу. «Свадьбы не будет, потому что Милена замужем». Мышка вспыхнула до корней волос, а нежные музыкальные пальцы задрожали. Да, я поставил ее в неловкое положение, но не потому, что хотел унизить. Наоборот, я хотел ей в очередной раз показать, что я из себя представляю и какие у нас отношения. И никакой ребенок этого не изменит. А еще я себе напомнил, что не стоит к ней привязываться. Наша то есть сделка не навсегда. Конец настанет. Обязательно настанет. «Ваше здоровье», — сказал и залпом выпил ледяное шампанское, а сам только на Милену смотрел, а она мимо меня. «Извините», — скомкал салфетку. «Я отойду». «Да, это было жестко, но так будет лучше. Это я себе в очередной раз напомнил».